Дамы опять засмеялись. Доктор, казалось, тоже заразился их весельем и спросил уже с улыбкой: «Так вы, значит, удили серебряной удочкой?» «Да, серебряной». Раздался смех. И вдруг Дагних Елан, густо покраснев, сказала: «А я прекрасно понимаю, как такое может пригрезиться. Я вот отчетливо вижу и эту лодку, и голубой парус, подобный полумесяцу, и сверкающую серебряную удочку над водой. По-моему, это красиво». Больше она ничего не могла сказать. Она запнулась и умолкла, потупив глаза. Нагель тут же пришел ей на помощь. «Ведь верно?» «И я сказал самому себе, это вещие видение. Да, это предзнаменование, и пусть оно поможет тебе понять, что нельзя удить в мутной воде, только в чистой, только в чистой». «Вот вы, доктор, спросили, играю ли я на скрипке. Нет, я не играю. Я не умею играть. Я вожу с собой футляр от скрипки, но в нем нет инструмента. Увы, один футляр. Он набит грязным бельем. Мне казалось, что если в твоем багаже не только чемоданы, но и скрипка, это производит хорошее впечатление. Вот я и завел себе такой футляр. Быть может, у вас составится теперь очень дурное мнение обо мне, но тут уж ничего не попишешь, хотя, поверьте, я искренне сожалею. А, впрочем, во всем виновата серебряная удочка». Изумленные дамы не смеялись больше. Доктор, поверенный Рейнард из окружного суда и адъюнкт, все трое застыли, разинув, как говорится, рты от удивления. Взгляды всех были прикованы к Нагелю. Доктор был явно растерян. Что это нашло на этого странного, невесть откуда появившегося господина? А сам Нагель преспокойно сидел на своем месте и, видно, ничего больше говорить не собирался. Тягостному молчанию, казалось, не будет конца. Но тут положение спасла фру Стенерсон. Она была сама любезность, окружала всех прям-таки материнской заботой и бдительно следила, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Она даже нарочно морщила лоб и сдвигала брови, и вообще старалась казаться старше своих лет только для того, чтобы придать своим словам больший вес. «Вы приехали из-за границы, господин Нагель?» «Да, сударыня». «Из Гельсингфорса, так, кажется, говорил мне муж». «Да, из Гельсингфорса. То есть сейчас я непосредственно из Гельсингфорса. Я агроном и прослушал там небольшой курс лекций». Пауза. «А как вам понравился город?» — снова спросила фру Стенерсон. «Гельсингфорс?» «Нет, наш город». «О, это чудный город, прелестное местечко. Просто не хочется отсюда уезжать, решительно не хочется. Пожалуйста, не пугайтесь, быть может, я все же в конце концов уеду, смотря по тому, как сложатся обстоятельства. Кстати, — добавил он и снова вскочил с места, — если я помешал вам, то прошу извинить меня. Дело в том, что мне очень приятно посидеть вот так с вами. У меня, собственно говоря, почти никого нет. Проводить время мне, можно сказать, не с кем. Я всем чужой, поэтому я приучил себя сам с собой разговаривать. Вы доставите мне большое удовольствие, если просто забудете о моем присутствии и продолжите вашу беседу, словно меня здесь нет. Однако вы уже успели внести некоторое разнообразие в нашу жизнь, — злобно заметил поверенный Рейнард. На это Нагель ответил: — Да, господин поверенный, вам я должен принести еще особые извинения. Я готов дать вам любое удовлетворение, которое вы пожелаете, но не сейчас, хорошо? Только не сейчас. — Да, конечно, сейчас не время и не место, — согласился Рейнард. — А кроме того, у меня сегодня так радостно на душе, — сказал Нагель, и как-то особенно тепло улыбнулся. От этой улыбки лицо его просветлело, и он вдруг стал похож на ребенка. Какой удивительный сегодня выдался вечер! а скоро загорятся и звезды. Вокруг на холмах полыхают костры, а с моря доносится пение, прислушайтесь. По-моему, поют неплохо. В пении, правда, я мало что смыслю, но разве это не прекрасно? Мне вспоминается одна ночь на Средиземном море у берегов Туниса. На борту нашего парохода было человек 100 пассажиров, все артисты хора, плыли они из Сардинии. Я, естественно, держался в стороне, да и петь я не умею. Я просто сидел на палубе и слушал, как хор поет в салоне. Они пели всю ночь напролет. Никогда не забуду, как звучали песни той душной южной ночью. Я тихо притворил все двери салона, я, так сказать, запер их пение, и тогда стало казаться, будто звуки эти поднимаются откуда-то из морской глубины, да, будто наш пароход уносится под эти звуки в вечность. Представьте себе поющее море, Нептунов хор. Фрекен Андерсон, сидевшая рядом с Нагелем, не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть: «Боже, как это должно быть замечательно!» Я однажды слышал еще более прекрасное пение, но это было во сне. Да и сон этот приснился мне давным-давно, когда я был еще маленьким. Взрослым не снятся такие чудные сны. «Разве не снятся?» — переспросила Фрекен Андерсон. «Нет. Возможно, это некоторое преувеличение, но мой последний сон я до сих пор помню очень ясно. Передо мной раскинулось бескрайнее болото. Впрочем, извините меня, я болтаю без умолку и мучаю вас, заставляя все это выслушивать. Так недолго и наскучить. Поверьте, я не всегда так много говорю». Но тут Дагни Хьеллен снова вступила в разговор. «Я уверена, что любой из присутствующих предпочитает слушать вас, нежели говорить сам». И, наклонившись к фру Стенерсон, она прошептала: «Уговорите его, пожалуйста, продолжать, дорогая. Прошу вас, сделайте это. Какой у него голос? Послушайте только». «Я охотно буду продолжать», — сказал Нагель с улыбкой. «Сегодня я что-то особенно расположен говорить. Одному Богу известно, что это на меня нашло. Впрочем, в том сне ничего особенного и не было. Передо мной, значит, раскинулось огромное болото. Деревья на нем не росли, но оно было покрыто какими-то корнями, походившими на извивающихся змей. И среди этих странных корней бродил сумасшедший. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами. Бледное лицо с темной бородой, но такой короткой и редкой, что сквозь нее просвечивает кожа. Он озирается по сторонам, и его широко открытые глаза полны страдания. Я лежал, притаившись за камнем, и окликнул его. Он тут же поглядел на этот камень, нисколько не удивившись, что его окликают, словно он прекрасно знал, что я лежу именно там, хотя из-за камня меня не было видно. Безотрывно смотрел он на камень, а я думал: все же ему меня не найти. Ну, а в крайнем случае, если он ко мне приблизится, я всегда успею отскочить. И хотя мне было не по себе от его пристального взгляда, я снова окликнул его, чтобы подразнить. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне и оскалился, норовя вцепиться в меня зубами. Но он не мог больше сделать ни шагу. Нагромождение корней преграждали ему путь, пригибали его к земле. Он оказался словно прикованным к месту. Я снова крикнул ему. Я кричал много раз подряд, и он в ярости попытался продраться сквозь корни, хоть как-то раздвинуть их и проложить себе путь. Он хватал корни охапками, расшвыривал их по сторонам, выбивался из сил, стремясь настигнуть меня, но тщетно. Тогда он застонал от бессилия, я явственно расслышал его стоны. В глазах его застыла невыносимая боль. Когда я убедился, что нахожусь в полной безопасности, я поднялся, встал перед ним во весь рост и принялся махать кепкой и дразнить его пуще прежнего. Я все кричал и кричал: «Эй, ты!» — топал ногами и снова кричал. Потом я подобрался еще ближе к нему, и чтобы довести несчастного до исступления и окончательно лишить его рассудка, тыкал в него пальцем и снова оскорбительно орал ему в самое ухо: «Эй, ты! Эй, ты!» Потом я отбежал немного назад, пусть, мол, поймет, как близко я стоял от него. Но он все еще не сдавался. Он продолжал воевать с корнями. Остервенев от боли, он все еще пытался расшвырять их по сторонам. Он весь изодрался, разбил в кровь лицо и, поднявшись на цыпочки, глядел на меня в упор и вопил. Пот градом катился с его лица, искаженного нечеловеческой мукой от того, что он не мог меня настигнуть. А я весь сгорал от желания разъярить его еще больше. Я снова подскочил к нему, защелкал у него под самым носом пальцами и с гнусной ухмылкой произнес: «Хи-хи-хи!» Потом я швырнул в него корнем и угодил ему в губы, чуть не сбил его с ног. Но он только сплюнул кровь, отер губы ладонью и тут же вновь принялся расшвыривать корни. Тогда я, совсем осмелев, протянул руку, чтобы стукнуть его по лбу. Я хотел тут же отскочить, но он успел вцепиться мне в руку. О, Господи, как это было страшно! Он в ярости рванулся ко мне и как клешней стиснул мне руку. Я закричал и отпрянул от него, и он, не выпуская моей руки, послушно поплелся за мной. Мы выбрались из болота. Теперь, когда он держал меня за руку, корни перестали быть ему помехой. Мы подошли к тому камню, за которым я сперва притаился. Тут он вдруг упал на колени и стал целовать землю, по которой я ступал. Окровавленный, истерзанный, он валялся предо мной в грязи и благодарил меня за то, что я был так добр к нему. Он благословлял меня и просил Господа Бога благословить меня за мою доброту. Его широко раскрытые глаза светились преданной мольбой. Он молился за меня и целовал не мои руки, даже не башмаки, но землю, только землю, по которой я ступал. Я спросил: «Почему ты целуешь землю?» «Потому что рот мой кровоточит, и я не хочу запачкать твои башмаки», — ответил он. Подумать только, он не хотел запачкать мои башмаки. Тогда я снова спросил: «За что же ты благодаришь меня? Ведь я причинил тебе только зло и страдание». «Я благодарю тебя за то», — ответил он, — «что ты не причинил мне еще больших страданий, за то, что ты был добр ко мне и не истязал меня еще больше». «Хорошо», — сказал я, — «но почему же ты тогда кричал мне что-то и даже щерил зубы, чтобы вцепиться в меня?» «Я вовсе не хотел в тебя вцепиться. Я открыл рот, чтобы просить тебя о помощи, но я не смог выговорить ни слова, и ты не понял меня. А кричал я от невыносимого страдания». «Ты кричал от страдания?» — переспросил я. «Да». Я поглядел на сумасшедшего. Он все еще отплевывался кровью, но продолжал молиться за меня. И тут я понял, что уже видел его прежде, что я его знаю, и был он вовсе не таким уж старым: седые волосы, жалкая реденькая бородка. Это был Минутка. Нагель умолк. Все были потрясены. Поверенный Рейнард опустил глаза и долго не отрывал взгляда от земли. «Минутка? Это был Минутка?» — переспросила фру Стенерсон. «Да, он», — ответил Нагель. «Ух, мне даже стало как-то не по себе». «А я это знала?» — вырвалась вдруг у Дагни Хьеллен. «Я поняла это, когда вы сказали, что он бросился на колени и стал целовать землю. Поверьте, я тотчас догадалась». Вы хорошо с ним знакомы? — Нет, я виделся с ним раза два, не больше. Но послушайте. Боюсь, я вам всем вконец испортил настроение. Сударыня, вы так побледнели. Помилуй Бог, ведь все это мне приснилось. — Да, это уже никуда не годится, — подхватил доктор. — Черт с ним, с этим минуткой. Пусть себе целует на здоровье хоть все корни в Норвегии. Нам-то что? Ну вот и фрекен Андерсон расплакалась. — Хм! — Я и не думаю плакать, — сказала фрекен Андерсон. — С чего это вы взяли? Но, по правде сказать, сон произвел на меня впечатление. Впрочем, я думаю, что и на вас тоже. — На меня? — воскликнул доктор. — Разумеется, нет. Ни малейшего. Да вы все просто с ума посходили. Давайте-ка лучше пройдемся. А ну, поднимайтесь, поднимайтесь. Становится прохладно. Ты не озябла, Йетта? — Нет, ничуть. Посидим еще немного, — ответила ему жена. Но доктор во что бы то ни стало хотел гулять. Он снова сказал, что становится прохладно, и что если общество не желает, то он пойдет один, потому что не в состоянии больше сидеть без движения. Нагель встал и пошел вместе с ним. Они прошли несколько раз взад-вперед по набережной, с трудом пробираясь сквозь толпу, болтали о том о сём и раскланивались со знакомыми. Так гуляли они около получаса, пока фру Стенерсон не крикнула им: «Идите скорее сюда! Знаете, что мы решили? Собраться завтра вечером у нас. Пригласим побольше народу. И вы, господин Нагель, тоже непременно должны прийти. Но, предупреждаю, у нас так заведено, чем больше общества, тем меньше угощения». «Но зато тем больше шума», — весело перебил ее доктор, — «это известно». «А знаешь, тебе сейчас пришла недурная идея, Йетта. Ты не всегда бываешь так находчива». У доктора тут же исправилось настроение. Лицо его расплылось в улыбке в предвкушении завтрашнего веселья. «Только не приходите поздно, и будем надеяться, что меня не вызовут к больному». «Но я ведь не могу прийти в этом костюме», — сказал Нагель, — «а другого у меня нет». Все засмеялись, а фру Стенерсон воскликнула: «Приходите без всяких церемоний. Это будет очень мило». На обратном пути Нагель оказался рядом с Дагни Хьеллен. Он не приложил для этого никаких особых стараний, все вышло как-то само собой. Но и Дагни не сделала ничего, чтобы этого избежать. Она сказала, что уже заранее радуется завтрашнему вечеру, потому что у доктора всегда бывает уютно и просто. Стенерсоны — превосходные люди, и у них очень весело. Но тут вдруг Нагель перебил ее и спросил, понизив голос: «Смею ли я надеяться, фрекен, что вы простили мне ту нелепую выходку в лесу?» «Да, теперь мне понятнее ваше поведение в тот вечер. Вы, видно, не совсем такой, как все». «Благодарю вас», — прошептал он. «Да-да, я благодарю вас так, как никогда не благодарил никого в жизни. Но почему вы думаете, что я не такой, как все? Знаете, фрекен, что весь вечер я старался сгладить то дурное впечатление, которое, наверное, сложилось у вас обо мне поначалу. Каждое мое слово было предназначено только для вас. Ну, что вы на это скажете? Только прошу вас вспомнить, что я очень виноват перед вами и должен был что-то предпринять. Правда, весь нынешний день я и в самом деле находился в каком-то совсем особом настроении, но все же я намеренно изобразил себя хуже, чем я есть на самом деле, играл роль. И все это лишь за тем, чтобы заставить вас поверить, что я действительно не вполне вменяем, что я вообще способен на странные выходки. Я надеялся, что так скорее заслужу ваше прощение. Поэтому я ни к селу, ни к городу вылез со своими снами и даже выставил себя на смех, рассказав о футляре для скрипки, добровольно признался в чудачестве, хотя никто меня к этому не вынуждал. простите, — поспешно прервала она его. — Зачем вы мне это рассказываете? И снова портите все дело. Нет, я ничего не порчу. Если я вам признаюсь, что в тот вечер в лесу я действительно на мгновение поддался дурному чувству и бросился за вами, вы меня поймете. Мне вдруг нестерпимо захотелось напугать вас за то, что вы побежали от меня. Ведь я вас тогда еще не знал. Но если я сейчас говорю вам, что я такой же, как и все, вы меня тоже поймете. Я ломал комедию и своим нелепым поведением поверг в изумление целое общество с единой целью смягчить вас настолько, чтобы вы согласились хотя бы выслушать меня, и этого я добился. Вы меня выслушали и все поняли. Нет, я должна откровенно признаться, что не совсем понимаю вас. Ну, пусть так. Я не стану ломать себе голову. И не нужно, с какой стати. Но, признайтесь, завтрашний прием устраивают потому, что, по общему мнению, я странный тип, эдакий чудак, от которого можно ожидать разных нелепых выходок. Боюсь, я вас разочарую. Не исключено, что я за весь день и рта не раскрою, а может, и вообще не приду. Одному Богу известно, что будет завтра. Нет, вы непременно должны прийти. — Должен? — переспросил он и посмотрел на нее. Больше она ничего не сказала. Они молча шли рядом. Так они дошли до дороги, ведущей к усадьбе пастора. Фрекен Хьеллен остановилась, рассмеялась вдруг и сказала: — Нет, в жизни еще такого не слыхала, и покачала головой. Они стояли, дожидаясь остальных, которые немного отстали. Он хотел спросить, можно ли ему проводить ее до дому, и уже было на это решился, но в тот миг она обернулась и крикнула адъюнкту: «Идите же, идите скорей!» и оживленно замахала рукой, чтобы его поторопить.